Глава 58. «Мадемуазель Мадлен». Лицо графа накрыло тень, он стиснул зубы, отчего и без того волевое лицо дополнительно приобрело суровость. Я хотела плюнуть на все условности, плюнуть на свое будущее в роли модистки, ее величества, но во мне все сильнее и сильнее говорила не женщина, а созидатель. Я молчала. Не я начала эту историю, не мне и говорить. «Я хотел сказать о том, что из любой ситуации есть выход, и ваше желание вполне возможно реализовать». «Какое из них вы имеете в виду?» «У вас их несколько?» — ухмыльнулся граф. «Вы считаете, что женщина мечтает только о материнстве, о чистом и большом доме и милых сплетнях с подругами?» — начала было я, понимая, что отстаивать свои права в это время достаточно глупо. «Это ваша забота больше похожа на удушение». «Мадлен, вы ведете себя неумно и не знаете нашу страну. Любая была бы рада оказаться на вашем месте, и вы явно не заметили того, что я иду на компромисс». Михаил начинал злиться все больше. Скорее всего, от природы замкнутый и сдержанный в эмоциях, он и так сделал слишком много, дав мне возможность обсудить эту тему. «То есть... вы считаете меня неумной?» Во мне заговорила женщина из будущего, уже доказавшая себе и многим окружающим, что может всего добиться сама, но на долю секунды я представила, что он сейчас выйдет из Дармеза, навсегда станет холодным и чужим. Мне стало страшно, но я продолжила. «Михаил, я готова обсудить все, только сначала прошу вас определиться с тем, что вы можете позволить своей жене». «Я не знал раньше таких женщин, но думаю, что вы заинтересовали меня именно потому, что вы не такая, как остальные. У вас явно есть талант, раз вы смогли заинтересовать Ее Величество. И только мне известно, с какой целью вы направляетесь в Россию. Но я не хочу быть мужем модистки, хотя она и будет модисткой Ее Величества. Вы понимаете, что все должно быть наоборот, что вы должны быть женой графа». Его лицо стало более мягким и внимательным, резкие черты сгладили заботы и переживания. Он чуть помолчал, как бы давая нам обоим возможность выдохнуть и совладать с эмоциями. «Я хочу выслушать вас, мадемуазель Мадлен, и, думаю, вместе мы примем правильное решение». Я молчала минут 5, а он в это время смотрел в небольшое окно, давая мне время, чтобы переварить все услышанное, решить, что важно для меня сейчас. Он давал мне право принять решение — а это многого стоило, учитывая, в каком времени и месте мы с ним находимся. Обоз двигался медленно. Ночью прибавилось снега, и сани, что проходили первыми, пробивая дорогу, скорее всего, приходилось вытаскивать. Я боялась, что сейчас к нам постучатся, и кто-нибудь позовет графа, и вся наша беседа повиснет в воздухе, так и не приведя нас к какому-то решению. «Вы дороги мне, Михаил Владимирович, и хочу попросить прощения за излишнюю эмоциональность. Мужчинам не стоит этого говорить, но я скажу, что для меня важнее вы. Только я хорошо знаю себя, и через какое-то время я заскучаю и стану надоедливую, вечно брюзжащей особой. Такую ли женщину вы видите в своем доме? Уверена, что нет. Поэтому я готова скрывать свою деятельность, потому что мне важен процесс, а не имя, которое я могла бы приобрести благодаря этому модному дому». Я говорила, а он долго не смотрел на меня, просто внимательно слушал. Но когда я замолчала, он опустил голову, посмотрел на свои ладони, до этого покоившиеся на его коленях, и переложил их поверх моих рук, слегка сжав мне пальцы. Потом как-то нерешительно поднял взгляд, кривовато улыбнулся одним лишь уголком губ и моргнул, надолго закрыв глаза. Его ладони были горячими и сухими. Он переживал. Все время он переживал и боялся исхода нашей беседы, точно так же, как и я. Заговорил. «Я не хотел вас обидеть, Мадлен, но и терять лицо мне нельзя. Нет, нет, не перед вами, а в обществе. Дома я могу быть совершенно настоящим, может быть, совсем не таким, как для остальных, но общество этого не позволяет, поэтому я рад, что вы так умны. Нет, даже проницательны». Сейчас он улыбался открыто и добродушно, словно говорил со старым другом, с которым не нужно было притворяться. «Я боюсь потерять службу и некоторый смысл жизни. Но больше всего, Мадлен, я боюсь потерять вас. Думаю, вы найдете людей, верных и молчаливых, которые смогут помогать мне в моем деле. И мой вопрос полностью решится тогда. Но я хочу работать дома, я не могу останавливаться, иначе просто перестану быть собой. Я смотрела внимательно на его реакцию и понимала уже, что могу просить хоть звезд с неба, он будет согласен. Но мне не нужен был покорный мужчина, я не планировала его ломать. «Вас, наверное, потеряли, граф Михаил», — поправила я саму себя, давая понять, что была не права, настаивая на Мационе. «Да, скорее всего. Но я хотел бы вернуться к вам через пару часов, чтобы вместе поужинать. Как вы смотрите на это?» Он встал, поправил камзол, взял шапку, нехотя направляясь к выходу, обернулся, ожидая моего ответа. «А люди?» «Да, у меня есть такие люди, и могу пообещать вам мою помощь во всем. «Я бы и вовсе не хотела, чтобы вы ушли, но, полагаю, у вас есть обязанности, от которых нельзя сбежать. Жду вас на ужин, Михаил», — ответила я и улыбнулась самой искренней своей улыбкой, отчего он в пару секунд оказался перед моей постелью, встал на колени и прижался лицом к моим рукам. «Я клянусь вам, Мадлен, что вы станете самой счастливой женщиной и ни разу не пожалеете о своем решении». Пылко, как подросток, выдохнул граф и тут же выскочил на улицу. Скорее всего, чтобы я не заметила слез на его глазах. «Я должна вас поздравить или пожалеть?» Словно стоявшая прямо за дверью София открыла ее, как только дверь закрылась за графом. «Я не успела разобрать, счастлив граф Михаил Владимирович или же расстроен?» «Милая Софи, похоже, мы договорились с ним, понимаешь? Я думаю, это самый рассудительный мужчина в этом мире. В нем нужная порция самолюбия, именно столько, сколько и надо, чтобы больше любить свою семью, нежели себя», — задумчиво сказала я. Но больше это был ответ себе, нежели Софи. «Нет, я никогда не пойму того, о чем вы говорите, Мадлен. Для нормальных людей есть радость или горе, а вы сейчас и не поймешь, счастливы или в печали. Как можно в таком возрасте быть настолько сложным человеком? Вы женщина, вам полагается нетрезвый и холодный рассудок. Вам полагается ярко выказывать свои эмоции, смеяться, плакать, ругаться или доказывать. А вы с одним и тем же лицом радуетесь и грустите». Софи села рядом и, наклонив голову к плечу, посмотрела мне в глаза. «Не переживай, дорогая, я счастлива. Но детали моего счастья лучше не озвучивать. У русских есть прекрасная поговорка. Не говори на ветер. А за дверью, похоже, именно ветер». «Что вы? Там не просто ветер. Там начинается буря», — подскочила Софи. «Я и не поняла, что мы уже тронулись», — начала была я, но дверь открылась. Так не делал никто, и мы не на шутку испугались. «Барыня, позволь слово сказать сначала, а потом гони». На ходу в дверь ввалилась Маша, та самая травница, что лечила меня. На ней была безрукавка из овечьей шерсти и вытертая шаль. Все в снегу». «Говори, Маша, что стряслось?» Я привстала, а Софи встала между нами, словно бы она и смогла бы хоть как-то противостоять крупной высокой девке, что всю свою, пусть и недолгую жизнь, трудилась тяжело. «Барыня, хоть и говорят они, что ты француженка и, мол, не наших кровей, только меня не обманешь. Слышу я и вижу я, что наша ты». Она говорила и косилась на Софи, что стояла к ней лицом. Я тоже косилась на Софи, которая силилась понять хоть одно слово, сказанное девушкой. «Чего ты хочешь?» — резко спросила я, боясь того, что ее придется сейчас выгонять силой. «Заберите нас со Степаном к себе, будь сердечна, всю жизнь буду верна тебе, ноги буду целовать, каждую твою просьбу исполню, только выкупи нас у этих светоотступников», — голосила она, уже стоя на коленях. «Маша, я не понимаю, у кого выкупить, почему выкупить?» переспросила я и махнула Софи рукой, чтобы она отошла. «Выкупила нас одна проезжая, не спросив. А сейчас, говорят ее слуги, мол, душу нашу спасти, чтоб, ну, по-ихнему, Богу служить, все по-другому у ей, а теперь везет нас к им, к иродам, в ихней земли. А мне нельзя, вся сила моя на чужой земле пропадет. Выкупи, барыня!» ревела девушка, и я поняла, что англичанка была проездом, едет из Петербурга и везет их, скорее всего, в Англию. «Встань! А Степан твой где?» — спросила я серьезно, откинула одеяло и попыталась встать. Она тут же подскочила и повалила меня обратно в постель. «Ишь, чего удумала? Лежать надо, чтобы жилы встали на место. Не думай даже шевелиться. Всю неделю только и позволено сбоку на бок, а ногу надо туго завязать». Похоже, ей было наплевать на то, что я барыня. Ее дело было для нее важнее. «Софи, зови Архипа!» — крикнула я, но Архип возник, как по мановению волшебной палочки, сам. Вот это у них сегодня день открытых дверей. Входят, выходят все, бегают, как угорелые, один за другим, — подумала я. «Архип, узнай у Марии, где-то по лесу вдоль дороги бредет ее муж. Бери его и верхом мчи туда, где стоит их благотворительница». Вольную англичанка им выкупила, а значит, оба они свободны и ей не принадлежат. Дама только выкупила и, говорят, свободу дала. Значит, заплати, сколько попросит, и ворочайтесь обратно со Степаном. «С нами они поедут», — сказала я и обернулась к Софи. «Где мой кошелек? Подай его, пожалуйста, Архипу». Захлебнувшись слезами, Маша с ревом упала на пол.